Глава 7. Осенью пришло время испытания луком, и вновь все послушники благополучно прошли испытание. Как и следовало ожидать, Каэнис, Норта и Дентос выдержали испытание блестяще, в то время как Баркус и Ваэлин не более чем удовлетворительно, по крайней мере, по меркам ордена. В награду они получили разрешение пойти на летнюю ярмарку, которую из-за мятежей отложили на 2 месяца. Ваэлин с Нортой предпочли остаться дома. Ходили слухи, что ястребы по-прежнему лелеют на них злобу, и юноши не видели смысла нарываться на месть из-за пережитого теми унижения. К тому же Норте не хотелось посещать мероприятия, связанные с казнью его отца. Они провели день, охотясь в лесах с Меченым. Нос травильной собаки быстро вывел их на след оленя. Норта с 50 шагов поразил животное стрелой в шею. Вместо того, чтобы тащить всю тушу на кухню, ребята решили разделать ее на месте и заночевать тут же. Вечер был очень приятный, листва ранней осени лежала на земле зеленовато-бронзовым ковром, косые вечерние лучи светили сквозь оголяющиеся ветви. «Не самое плохое место», — заметил Ваэлин, отрезая ломоть мяса от оленьего окорока, жарящегося на вертеле над костром. «Прям как дома», — сказал Норта, бросая кусок мяса Меченому. Ваэлин скрыл свое изумление. Со времени казни отца Норта почти не говорил о своей жизни вне ордена. — А где это? — Твой дом-то. — К югу отсюда. 300 акров земель, окруженных рекой Хебрил. Дом моего отца стоял на берегах озера Риль. Когда он был мальчишкой, это был укрепленный замок. Но он его сильно перестроил. У нас там было больше 60 комнат и конюшня на 40 лошадей. Мы часто катались по лесам, когда он не был в Варенсхолде по королевским делам. А он тебе не рассказывал, что он делает для короля? Сколько раз? Он хотел, чтобы я учился. Он говорил, что со временем я стану служить принцу Мальцию, как он служит королю Янусу. Долг нашей семьи — быть ближайшими советниками короля. Он коротко, горько хохотнул. А он тебе когда-нибудь рассказывал о войне с мельденейцами? Норта взглянул на него искоса. Это когда твой отец город сжег, что ли? Об этом он упомянул всего 1 раз. Сказал, что мельденейцы все равно не могли бы возненавидеть нас сильнее, чем уже ненавидели. К тому же их заранее предупреждали, что так и будет, если они не оставят в покое наши корабли и наши берега. Мой отец был очень прагматичным человеком, и сожжение города его особо не тревожило. «А он тебе не говорил, почему он тебя сюда отправил?» Норта покачал головой. Быстро темнело, в его глазах отражалось яркое пламя костра, но красивое правильное лицо оставалось в тени. «Сказал только, что я его сын, и что он желает, чтобы я вступил в 6-й орден. Я помню, что накануне он поспорил из-за этого с моей матерью. Это было очень странно, они никогда не спорили. На самом деле они вообще почти не разговаривали». Утром она не вышла к завтраку, и мне не дали попрощаться с нею, когда за мной пришла повозка. С тех пор я ее больше не видел. Оба умолкли. Ход размышлений Ваэлина привел его к вопросам, которых лучше было не задавать. — Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Норта. — Да я вовсе и не думаю. — Думаешь, думаешь. — Да, ты прав. Мой отец отправил меня в орден, потому что твой отец отправил сюда тебя. Я тебе говорил, что они были соперниками, но я тебе не все рассказывал. Мой отец ненавидел владыку битв просто до отвращения. Было время, когда он мог говорить только об одном, как этот мясник, рожденный в канаве, подрывает его положение при дворе. Его просто бесило, что твой отец так популярен в народе. Это то, чего мой отец никогда добиться не мог. Он не был одним из них, он был благородный. А твой отец был простолюдин, который добился высокого положения благодаря своим собственным заслугам. И когда он отправил тебя сюда, это было проявление огромной преданности вере и королевству. Публичная жертва, которую можно было повторить лишь одним способом. Извини. Да ладно, не извиняйся. Ты в той же степени жертва своего отца, что и я своего. Мне потребовались годы, чтобы осознать, почему он так поступил. И в один прекрасный день в голове просто щелкнуло, и я все понял. Он отдал меня, чтобы укрепить свое положение при дворе. Норток криво, невесело улыбнулся. Но, по всей видимости, наш драгоценный король не придал особого значения этому жесту. «Я вовсе не жертва своего отца», — подумал Ваэлин. «Это мама отправила меня сюда, чтобы защитить меня». Но вслух он этого не сказал, подозревая, что Норти будет трудно это принять. «Какая ирония судьбы, не правда ли?» — продолжал Норта, помолчав. «Ведь если бы нас не отдали в орден, мы бы, скорее всего, сделались врагами, как и наши отцы. И наши сыновья стали бы врагами, а может, даже и их сыновья, и это бы все длилось и длилось. По крайней мере, так наша вражда закончилась, не начавшись». «Ты как будто доволен, что попал в орден». «Доволен? Да нет, я просто смирился с этим. Теперь это моя жизнь. И кто скажет, что принесет нам будущее?» Меченый зевнул, его зубы блеснули в свете костра. Пес подошел к Ваэлину, потерся о него и улегся спать. Ваэлин похлопал собаку по боку и откинулся на спальник, высматривая в россыпи звезд над собой отдельные созвездия и выжидая, когда его сморит сон. «Я чувствую, что обязан тебе, брат», — сказал Норта. «Чем?» «Жизнью». Ваэлин осознал, что Норта пытается его поблагодарить, единственным способом, каким Норта был способен кого-то поблагодарить. Он не первый раз задавался вопросом, что за человек вырос бы из Норты, если бы отец не отправил его сюда. Будущий первый министр, меч королевства или даже владыка битв? И все равно вряд ли он стал бы человеком, который готов пожертвовать сыном только ради того, чтобы обойти соперника. «Я не знаю, что принесет нам будущее», — сказал, наконец, Ваэлин брату. «Но, подозреваю, у тебя будет немало возможностей вернуть долг». Удивительной особенностью жизни в ордене было то, что чем старше они становились, тем суровее делалось обучение. Их мастерство, казалось, возрастало не по дням, а по часам, оттачиваясь, как острие клинка. И вот к тому времени, как осень сменилась зимой, они стали уделять вдвое больше времени мечному бою. А потом и втрое, пока, наконец, не стало казаться, что они ничем другим и не занимаются. Мастер Солис занимался только ими, с младшими учениками работали другие, теперь далекие люди. Вся их жизнь была посвящена мечу. Почему, это был не секрет. На следующий год их ждало испытание мечом, когда им предстояло встретиться лицом к лицу с тремя приговоренными к смерти преступниками и победить, либо погибнуть. Мечные тренировки начинались после седьмого часа и тянулись до конца дня с краткими перерывами на еду и стрельбу из лука или верховую езду в качестве отдыха. По утрам мастер Солис демонстрировал им комплексы упражнений с мечом, вытанцовывая за несколько мгновений сложную последовательность выпадов, блоков и ударов, а потом требуя их повторить. Тех, кому не удавалось повторить с первого раза, ждала пробежка вокруг тренировочного поля. А после обеда они меняли свои мечи на деревянные, тренировочные, и сходились друг с другом в поединках, после которых на них оставалась все более впечатляющая коллекция синяков. Ваэлин знал, что он лучший мечник среди них. Дентес был хорош в стрельбе из лука, Баркус — в рукопашном бое, Норта лучше всех ездил верхом, а Каэнис знал лес не хуже волка. Но на мечах лучшим был он. Ваэлин никак не мог объяснить, какое чувство вызывает у него мечный бой. Ощущение, будто меч — часть его самого, продолжение его собственной руки, и это внутреннее сродство усиливало его восприимчивость в бою, давала способность считывать движения противника, прежде чем тот их совершал, отбивать удары, которые поразили бы другого, обходить защиты, которые должны были бы сбить его с толку. Вскоре мастер Солис перестал сводить его с остальными. «Впредь будешь драться только со мной», — сказал он Ваэлину, когда они сошлись лицом к лицу с деревянными мечами в руке. «Это большая честь, мастер», — ответил Ваэлин. Меч Солиса с треском ударил его по запястью. Деревянный клинок вылетел у него из руки. Ваэлин попытался было отступить назад, однако Солис был слишком проворен. Ясеневый клинок воткнулся ему под дых, вышиб воздух из легких, и Ваэлин рухнул на землю. «Противника всегда следует уважать», — сказал Солис, остальным, пока Вайлин сидел, глотая воздух, но не слишком. Когда наступила зима, Фрэнсису пришло время проходить испытание глушью. Они собрались во дворе, чтобы дать ему несколько ценных советов. «Смотри, не суйся в пещеры», — сказал Норта. «Убивай и ешь все, что поймаешь», — посоветовал Каэнис. «Главное, кремень не потеряй», — наставлял Дентес. «Если поднимется буря», — сказал Вайлин, — «сиди у себя в убежище и не прислушивайся к ветру». Только Баркусу сказать было нечего. То, как он во время своего собственного испытания обнаружил труп Дженниса, по-прежнему оставалось болезненным воспоминанием, и он ограничился тем, что мягко похлопал Фрэнсиса по плечу. «Мне прям не терпится», — весело сообщил им Фрэнсис, взваливая на плечи свой мешок. «Целых 5 дней за стенами! Никаких тренировок, никаких розок! Жду не дождусь!» 5 дней холода и голода», — напомнил ему Норта. Фрэнсис только плечами пожал, а то я раньше не голодал. И холодать доводилось. Ничего, привыкну обратно. Вайлин был ошеломлен, осознав, как окреп Фрэнсис за те 2 года, что он провел в Ордене. Он теперь был почти ростом с Каэниса, и плечи у него, казалось, становились шире с каждым днем. У него изменилось не только тело, но и нрав. Вечное нытье, присущее ему в детстве, теперь куда-то делось, и всякое испытание Фрэнсис встречал со слепой уверенностью в собственных силах. Неудивительно, что он сделался вожаком своей группы, хотя на осуждение он частенько реагировал вспышками гнева, а то и с кулаками лез. Они смотрели, как он садится на телегу вместе с прочими мальчиками. Мастер Хутрил щелкнул поводьями и выехал за ворота. Фрэнсис помахал им, широко улыбаясь. «Ты этот точно выживет», — успокоил Каэнис Вайлина. «Ну еще бы», — сказал Дентес. «Этот малый из тех, что в глуши ухитряются отъесться». Дни тянулись медленно. Они тренировались и залечивали ушибы и ссадины. Вайлин с каждым новым рассветом все сильнее тревожился за Фрэнсиса. Через 4 дня после отъезда мальчика тревога занимала все его мысли, притупляя его мастерство мечника. В результате Вайлин оброс свежими синяками и шишками, которые он едва замечал. Он никак не мог избавиться от неотвязного ощущения, что что-то пошло не так. Ощущение это теперь было ему как нельзя более знакомо, и он приучился доверять этой тени, ложащейся на его мысли. Но теперь оно было сильнее, чем когда-либо, и назойливо крутилось в голове точно мелодия, которую никак не можешь припомнить. К концу положенного дня Вайлин ошивался возле ворот, кутаясь в плащ и вглядываясь в собирающиеся сумерки. Когда же, наконец, появится телега, которая вернет Фрэнсиса в безопасный дом Ордена? «А что мы тут делаем?» — осведомился Норта. Его лицо сейчас выглядело некрасивым, он морщился от пронзительного холода зимнего вечера. Прочие вернулись к себе, в свою спальню в башне. Сегодняшняя тренировка выдалась тяжелой, даже тяжелее обычного, и им еще надо было перевязать свои ссадины перед вечерней трапезой. «Я Фрэнсиса жду», — сказал Вайлин. «Ступай под крышу, если замерз». «А я разве говорил, что замерз?» — буркнул Норта и остался рядом. Наконец, когда ясное зимнее небо окончательно потемнело и на нем проступили звезды, показалась телега. Мастер Хутрил вез обратно 4-х. На 3 мальчика меньше, чем уехали с ним 5 днями раньше. Еще до того, как подковы лошадей зацокали по булыжникам двора, Вайлин понял, что Фрэнсиса с ними нет. «Где он?» — осведомился он у мастера Хутрила, когда тот натянул вожжи. Мастер Хутрил спустил ему неучтивость и взглянул на Вайлина подчеркнуто невозмутимым взглядом. «Его не было», — ответил он, слезая с телеги. «Мне надо поговорить с аспектом. Жди здесь». С этими словами он направился в комнаты аспекта. Вайлин сумел выждать целых 10 секунд, прежде чем броситься следом. Мастер Хутрил провел в комнатах аспекта несколько долгих минут. Выйдя, он миновал Вайлина, не оглянувшись на него, не отвечая на вопросы. Дверь аспекта крепко захлопнулась, и Вайлин машинально подошел к ней, собираясь постучаться. «Нет!» Норта перехватил его руку. «Ты что, с ума сошел? Мне же надо знать. Тебе придется подождать». «Ждать? Чего? Молчание? И все сделают вид, что его и не было, как Микеля или Дженниса. Разложить костер, сказать несколько слов, и вот еще один из нас ушел и забыт. Испытание глушью сурово, брат, но не для него. Для него это были пустяки. Этого ты не знаешь. Ты не знаешь, что могло случиться там, за стенами. Я знаю, что ни холод, ни голод его бы ни за что не сломили. Он был слишком крепок. Как он не крепок, он был всего лишь мальчишка. Так же, как и мы, когда нас отправили в холод и тьму и оставили выживать, как сумеем. Вайолин вырвался, обеими руками дернул себя за волосы. Я даже не знаю, был ли он когда-нибудь мальчишкой. Звук шагов по каменному полу заставил их обернуться в сторону коридора. Они увидели, что к ним идет мастер Солис. «А вы двое что тут делаете?» — осведомился он, остановившись напротив двери аспекта. «Ждем вести о нашем брате, мастер», — ровным тоном ответил Вайолин. Солис на миг гневно нахмурился, потом потянулся к дверной ручке. «Что ж, ждите». С этими словами он вошел внутрь. Прошло всего минут пять или около того, хотя казалось, будто минул целый час. Внезапно дверь распахнулась, и мастер Солис дернул головой, показывая, что можно войти. Они нашли аспекта, сидящим за столом. Его длинное лицо было таким же непроницаемым, как обычно, но во взгляде, который он устремил на Вайолина, читался расчет, как будто то, что аспект намеревался сообщить, было куда важнее, чем кажется. «Брат Вайолин», — сказал он, — «известно ли тебе, были ли у брата Фрэнтиса враги за пределами этих стен?» «Враги!» Сердце у Вайолина отчаянно заколотилось, его все-таки нашли, а я не сумел его защитить. «Есть один человек, аспект», — скорбно ответил он, — «глава преступного братства Варенсхолда. Прежде чем брат Фрэнтис присоединился к нам, он пронзил ему глаз ножом. Я слышал, что тот до сих пор держит на него зуб». Мастер Солис негодующе фыркнул, а Норта в кои-то веки не нашелся, что сказать. «И тебе не пришло в голову, — спросил аспект, — поделиться этими сведениями со мной или мастером Солисом?» Вайолин мог лишь покачать головой в немом молчании. «Идиот самодовольный! — четко произнес мастер Солис. — Да, мастер. — Сделанного не вернешь, — сказал аспект. — Имеешь ли ты представление, куда этот одноглазый мог девать нашего брата?» Вайолин вскинул голову. «Так он жив!» «Мастер Хутрил нашел труп». Но это был не брат Фрэнтис, хотя в груди у того несчастного торчал один из наших орденских охотничьих ножей. Вокруг были признаки жестокой борьбы, несколько кровавых следов, но брата Фрэнтиса не было. Они как-то узнали, где он. Как глупо было думать, будто прислужники Одноглазого его не отыщут. Они, должно быть, следовали за телегой и схватили его живьем. Вайолину вспомнились слова Галлиса Верхолаза. «Одноглазый говорит, когда он его поймает, будет год с него живьем шкуру снимать». «Я его найду», — сказал Вайолин аспекту. Голос его был исполнен холодной решимости. «Я убью тех, кто его забрал, и привезу его обратно в орден, живым или мертвым». Аспект бросил взгляд на мастера Солиса. «Что тебе требуется?» — спросил Солис. «Полдня вне стен, мои братья и моя собака». Меченый как будто понимал, чего от него ждут. Понюхав носок, который нашелся под койкой Фрэнтиса, он тявкнул и тут же устремился вперед. Прежде чем дать псу понюхать носок, Вайолин вывел его на дорогу, ведущую к северным воротам Варенсхолда. Восторг пса от того, что он очутился за пределами дома ордена, несколько умерялся их общей угрюмостью. Молодые люди бросились следом за ним, стараясь не терять пса из виду. Травильная собака задала бешеный темп, идя по следу вдоль извилистой дороги, отходящей от главного тракта и спускающейся к берегам Солинки. Когда Вайолин догнал Меченого, пес неуверенно рылся в наносах ила на какой-то косе и жалобно скулил, указывая носом на что-то, лежащее в воде. Вайолин увидел тело, лежащее ничком и укрытое синим плащом, и сердце у него отчаянно заколотилось. Он спрыгнул в воду, подошел к телу, и братья вскоре присоединились к нему и помогли перевернуть труп на спину. «Это что за хрен?» — спросил Дентес. Мертвец был невысок ростом, чуть повыше Фрэнтиса, с рябым лицом и свежим порезом на щеке. «Он истек кровью», — заметил Норта, обратив внимание на бледность покойника и, разодрав рубаху, продемонстрировал колотую рану пониже пупка. Возможно, это работа нашего маленького братца. Вайлин стащил с покойника плащ, и они осмотрели тело, ища хоть какие-то намеки на местонахождение Фрэнсиса, но ничего не нашли, кроме размокшего трубочного зелья. «Я бы сказал, что тут прошло 5 лошадей», — сказал Каэнис, присев на корточки и изучая следы на глине у уреза воды. Он упал с коня, когда они переправлялись через реку, так что с него сняли все ценное и оставили его истекать кровью. — А я-то думал, разбойники — люди благородные, — заметил Норта. — Брат, — сказал Баркус, тыкая Вайлина в бок и указывая туда, где меченый деловито нюхал траву на берегу, еще немного, и травильная собака вскинула голову и помчалась прочь вдоль берега реки. Ребята бросились следом. Пес снова остановился в нескольких сотнях шагов от стен города и принялся кружить возле глубоко врывшейся в землю колеи. «Следы от повозки», — сказал Каэнис. Его спрятали в телеге, чтобы провести через ворота. А меченый уже несся дальше к северным воротам. Городская стража махнула им, чтобы проходили. Стражники явно удивились, но спрашивать ни о чем не стали. Орденских не расспрашивают. Вайлин ничуть не удивился, обнаружив, что меченый привел их в южные кварталы. Улочки были по большей части пусты, не считая обычного набора пьяниц и шлюх. Многие из них предпочли удалиться, завидев 5 братьев 6-го ордена, несущихся следом за огромной собакой. В конце концов меченый остановился и напряженно застыл, как он делал всякий раз, когда указывал след, если они охотились вместе. Его нос указывал прямиком на кабак, ютящийся в темном переулке. Если верить вывеске над дверью, заведение называлось «Черный вепрь». В окнах тускло горели лампы, слышался смутный ропот пьяного веселья. Меченый зарычал, негромко, но жутко. Вайлин опустился на колени, погладил собаку по голове. «Оставайся здесь», — велел он. Пес жалобно заскулил, когда они направились к кабаку, но послушался.